Примечание к главе 20. Бурсье Франсуа Антуан. Годы жизни 1760-1828. Французский кавалерийский генерал, участник войн республики и Наполеона, граф империи. Мишо Франсуа. Год рождения 1751, год смерти после 1835 года. Французский генерал, участник революционных и наполеоновских войн. Абатуччи Шарль. Годы жизни 1771-1796. Французский генерал с 1794 года. По происхождению корсиканец, участник войны против первой антифранцузской коалиции. В 1794 году адъютант Пишегрю, умер от ран. Трогов Жан Опоре, граф Де. Годы жизни 1751-1794. Французский адмирал. В августе 1793 года, во время контрреволюционного восстания в Тулоне, сдал находившиеся там французские военные корабли англичанам, после подавления восстания эмигрировал. Тьер Луи Адольф. Годы жизни 1797-1877. Французский государственный деятель и историк, сторонник конституционной монархии, глава правительства 1836 и 1840 годы, глава исполнительной власти 1871 год, президент Французской республики с 1871 по 1873 годы, жестоко подавлял революционное движение, автор многотомных трудов «История французской революции» 1823-1827 годы и «История консульства и империи» 1845-1862, в которых защищал революцию от нападок реакции и прославлял Наполеона, один из создателей теории классовой борьбы. Бретонцы. Народность Франции, жители исторической провинции Бретань на западе страны, потомки кельтов, переселившихся сюда из Британии в V-VI веках, в XVIII веке сохраняли свой язык и обычаи наравне с французскими. Карто Жан-Франсуа, годы жизни 1751-1813, французский генерал, руководил подавлением контрреволюционных восстаний на юге Франции в 1793 году. Дюгамье Жан-Франсуа Кокиль, годы жизни 1736-1794, генерал республики, бывший офицер королевской армии, происходил из семьи плантаторов на острове Гваделупа в Центральной Америке, с начала революции командир национальной гвардии на острове Мартиника, в 1793 году командовал войсками, подавившими восстание в Тулоне, противник террора, погиб в бою. Оль-Юль, небольшое селение в департаменте Вар на юго-востоке Франции. Мальбуке или Мальбуске, форт у западной окраины Тулона. Во время восстания 1793 года ключевой пункт обороны города был взят войсками республики штурмом в ночь на 7 декабря 1793 года. Третьим терским батальоном, то есть батальоном волонтеров из департамента Изер, горного района на юго-востоке Франции у итальянской границы. О'Хара Чарльз. Годы жизни около 1740-1802. Английский генерал, сражался против США в войне за независимость американских колоний Англии. В 1793 году командовал английскими войсками, занявшими Тулон. В бою был ранен и взят в плен. В 1798 году был освобожден в обмен на пленного англичанина, французского генерала. Командующего артиллерией гражданина Буонапарте, то есть артиллерийского капитана Наполеона Бонапарта, будущего великого полководца и императора. Арена Жозеф, умер в 1801 году, французский офицер-республиканец, после установления режима личной власти Буонапарта, принял участие в заговоре против него, за что был казнен. Червони, Сервони, французский бригадный генерал, участник войны с первой антифранцузской коалицией. Аяччо, город на западном побережье острова Корсика в Средиземном море, родина Наполеона Бонапарта. Буонапарте Шарль Мари, правильнее Бонапарте Карло Мария, годы жизни 1746-1785, адвокат Ваяччо, отец Наполеона Бонапарта. Паоли Паскуале, годы жизни 1725-1807, корсиканский политический деятель и военачальник, во второй половине XVIII века возглавил борьбу за независимость острова. Когда приехал в Бриен, Наполеон Бонапарт учился в Бриенском училище в 1779-1784 годах. Фортуна – древнеримская богиня счастья, случая судьбы, в современном языке счастье, удача. Аристофан, годы жизни около 446-385 до нашей эры, древнегреческий драматург, был прозван отцом комедии. Сивиллы или Сибиллы, легендарные прорицательницы древности. Конец примечаний, главе 20.